Секрет 9. Храните свою честность как святыню. Ваш характер – ваше наиболее ценное достояние. Это основной показатель, который другие учитывают, оценивая вас на предмет повышения зарплаты или продвижения по службе. Фундамент характера – это честность. Несмотря ни на что, всегда говорите правду в любой ситуации. Когда вы даете слово, держите его. Когда вы даете обещание, выполняйте его. Когда вы говорите, что сделаете что-то, выполните это, чего бы вам это ни стоило. Важная сторона характера – лояльность. Питер Друкер говорит, что недостаток лояльности – наиболее общая фатальная ошибка, которую человек делает в бизнесе. Когда вы лояльны, вы никогда не жалуетесь, не осуждаете или не критикуете вашу компанию, вашего начальника, вашу продукцию или услуги или еще что-либо, касающееся вашей работы. Даже если по каким-либо причинам вам что-то не нравится, держите это при себе. Вы всегда поддерживаете людей, с которыми вы работаете, и вы демонстрируете полную лояльность к человеку, который выдает вам зарплату. Шекспир однажды написал: «Будь честен сам с собой, и за этим последует то, что ни ночью, ни днем ты не сможешь солгать другому человеку». Будьте честны сами с собой, и тогда вы будете честны с каждым вокруг вас. Всегда живите в искренности с самим собой и с другими. Никогда не давайте повода ставить под сомнение вашу честность. Хорошее преимущество – это то, что, когда вы абсолютно честно живете, вы честны с собой и с другими, вы чувствуете себя замечательно. У вас больше уверенности в себе и сильнее развито чувство собственного достоинства. Вы чувствуете себя положительным и сильным, и более того, вы зарабатываете уважение, доверие и лояльность людей вокруг вас. Всегда храните свою честность как святыню.